Глава 8. Путь к успеху в свинг-трейдинге. Те, кто думают, что знают все ответы, возможно, не знают даже вопросов. Сэр Джон Темплтон, основатель фонда Templeton Growth Fund. Управляйте ожиданиями. В свинг-трейдинге управление ключевыми ожиданиями – одна из важнейших задач. Ранее уже говорилось, профессиональный свинг-трейдер может в среднем рассчитывать на доходность сделок в 20% годовых. Но для получения такой прибыли необходимо поддерживать минимальный баланс на счете. Причем требования к минимальному балансу у трейдеров могут быть разными в зависимости от их целей и желаемого размера прибыли. Не начинайте со слишком малым капиталом. Итак, сколько же капитала нужно для начала свинговой торговли? В этом разделе я попытался дать некоторые рекомендации, которые помогут вам получить разумную доходность. Но, разумеется, это всего лишь мои рекомендации, а не твердые правила. Трейдинг для создания пенсионных накоплений. Если используете для свинг-трейдинга свой пенсионный счет, вы не рассчитываете на то, что сделки обеспечат ваш текущий доход. Поэтому можно начать со счета в диапазоне от 10 тысяч до 20 тысяч долларов, что позволит вам занимать около 10 позиций в любой момент времени. Зарабатывание на жизнь трейдингом. Если свинг-трейдинг – ваша основная работа, сначала нужно скопить достаточно крупную сумму денег. Профессиональный свинг-трейдер может рассчитывать на доходность в 20% в год. Если вы тратите на жизнь 5 тысяч долларов в месяц, на вашем счету должно быть минимум 300 тысяч долларов. 20% от 300 тысяч долларов равны 60 тысячам долларов в год или 5 тысячам долларов в месяц. Но должен предупредить, что эти расчеты исходят из идеальных условий. Что если в первый год ваша средняя доходность составит только 15%? Это 3750 долларов в месяц. 10% доходность означает 2500 долларов в месяц. Чем больше ваш счет, тем больше ваша подушка безопасности. Для повышения доходности можно пользоваться кредитным плечом, но с ним нужно быть очень осторожным. Я уже объяснял в главе 3, использование маржинального счета может кратно увеличить вашу доходность. Но также легко и резко это может увеличить ваши убытки. Трейдинг для удовольствия. Теперь вы уже должны знать, что я и Эндрю не рекомендуем торговать для удовольствия. Трейдинг – серьезный бизнес, и мы оба видели, как слишком многие трейдеры-любители теряли сбережения, потому что не относились к нему как к таковому. Если у вас есть несколько тысяч долларов, и вы не планируете тщательно готовиться к своей первой сделке, я предлагаю либо отложить деньги на черный день, либо пожертвовать на дело, которое вам не безразлично, или подарить себе и своим близким что-то особенное. Учитывая все сказанное, мне трудно поверить, что можно получать хорошие результаты в свинг-трейдинге со счетом менее 10 тысяч долларов. Расходы на комиссии и налоги, убытки от проскальзывания цены и другие факторы будут работать против вас настолько, что вы не сможете получить достаточную прибыль. Разработайте торговый план. Я постоянно слышу фразу «планируй торговлю, а затем торгуй по плану». Не хотелось бы механически повторять ее здесь, но ничего лучше я придумать не могу. Торговый план – ваша дорожная карта. Он отвечает на следующие вопросы. Чем вы торгуете? Как выбрали эти конкретные акции для торговли? Какой графический паттерн распознали? Какого подхода придерживались – сверху вниз или снизу вверх? Какой технический анализ проделали? Какой фундаментальный анализ проделали? Каков ваш временной горизонт для этой конкретной сделки? Как будете торговать? Займете ли длинную позицию? Короткую позицию? Какую стратегию вы будете использовать? Какой объем капитала выделите для этой позиции? Каковы ваши сигналы для входа? Когда вы выйдете из позиции с прибылью? Когда выйдете из позиции, приняв убыток? Торговые планы необходимо тщательно продумывать, а затем прописывать. Бумажная копия торгового плана должна находиться прямо на вашем рабочем месте. либо цифровая версия должна быть легко доступна на вашем устройстве. Обязательно составляйте торговый план перед каждой без исключения сделкой. Не после. После открытия сделки самое время внести ее в журнал, но не время определять, чего вы рассчитываете достичь в результате. Друзья часто сначала входят в сделку, а затем спрашивают у меня совета, что делать с их позицией. Мой ответ всегда один. Где твой торговый план? Не позволяйте эмоциям управлять вашей торговлей. Эмоции – ваш злейший враг в торговле. Трейдеры, теряющие миллиарды долларов в крупных хедж-фондах, часто начинают с небольших потерь, а затем пытаются выйти в ноль или доказать свою правоту. В моей работе я видел такое слишком часто. То, что в конце концов они терпят неудачу, объясняется не ошибками при анализе и неплохим знанием рынка, а неспособностью контролировать свои эмоции. Как сказал в 1930-х годах известный экономист Джон Мейнард Кейнс, рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете оставаться платежеспособными. Слишком много фондов исчезли с рынка из-за одной неверной ставки. На рынках нет места личному. Когда теряете деньги, это происходит не потому, что в прошлый раз вы их заработали. Потери и прибыли зависят от ваших торговых способностей и от рынков, на которых торгуете. Настоящий профессиональный трейдер – хозяин своих эмоций. Его не сильно радуют прибыли и не сильно печалят убытки. Если бы вы сидели за столом напротив профессионального трейдера, то не смогли бы определить, заработал ли он 50 тысяч долларов или потерял 100 тысяч. Профессиональные трейдеры спокойны и не позволяют эмоциям брать верх над мышлением. Еще один фактор контроля над эмоциями – тщательно следить за своими сделками. Не хвалитесь перед другими прибылью. Не рассказывайте им о своих сделках, открытых в данный момент. В противном случае у вас возникнут обязательства в отношении этих сделок. Если расскажете лучшим друзьям, что купили акции Tesla Incorporated, TSLA, и полагаете, что они стремительно взлетят в цене, вы с меньшей вероятностью выйдете из сделки, если обстоятельства обернутся против вас. Тогда можете сказать себе: «Ну уж нет, все знают, что я купил акции Tesla, я не могу сбросить их сейчас. Я должен подержать их еще, чтобы доказать, что был прав». Управлению эмоциями нельзя научиться за один день раз и навсегда. Это больше походит на постоянную борьбу. Две самые сильные эмоции, с которыми вам придется столкнуться – жадность и страх. Когда рынки движутся в одном направлении, и вы оседлали эту волну, захочется держать позиции дольше, чем это необходимо, чтобы накопить как можно большую прибыль. А когда рынки движутся в противоположном направлении и прибыль испаряется, вы будете склонны к более высоким рискам, чтобы компенсировать эти потери. Вы должны каким-то образом научиться держать эмоции под контролем и совершать сделки, руководствуясь хорошо продуманным торговым планом. Вот почему так важно, прежде чем рисковать деньгами в реальных сделках, потренироваться на симуляторе в реальном времени. Диверсифицируйте. Будучи свинг-трейдером, вы должны иметь диверсифицированный портфель позиций, по сути, свинговых сделок, открытых в тот или иной момент времени. Вам необходимо стремиться к тому, чтобы иметь 10 различных позиций, причем в разных секторах. Если возможно, следует также ввести свинговую торговлю несколькими классами активов. Например, добавьте в ваш портфель биржевые инвестиционные фонды, отслеживающие международные рынки, или биржевые товары, такие как золото. Каждая свинговая сделка, открытая в данный момент, представляет собой новый способ диверсификации портфеля. Наличие у вас нескольких позиций снижает идиосинкратический риск, умный термин, означающий риск, который возникает при сосредоточении торговли на одной компании, секторе или классе активов. Аналогичным образом, открытие как длинных, так и коротких позиций снижает риск, связанный с направлением движения рынка. Диверсификация позволяет вашему портфелю выдерживать волатильность рынка. Прибыль от части позиции может компенсировать убытки от остальных. Если интересно узнать больше об этой теме, я включил в главу 10 дополнительные комментарии по диверсификации. Управление сделками. Я убежден, что каждый трейдер должен разработать собственную технику и план торгов, чтобы достичь успеха. И уже научил вас многим стратегиям и теориям, которыми профессиональные трейдеры пользуются для зарабатывания денег. Очевидно, что не все они в равной степени сработают для каждого. Например, мои самые прибыльные сделки получаются при применении стратегии «голова и плечи». С другой стороны, вы можете обнаружить, что стратегии «разворотные доджи» или «поглощающие паттерны» являются более надежными. Независимо от выбранной стратегии, стабильно прибыльного трейдера отличает то, как он управляет сделками. Далее я рассмотрю два распространенных метода, которые использую для управления своими открытыми позициями. Использование стоп-приказа, стоп-лосса. Можно подумать, что стоп-приказы или просто стоп-лоссы не более чем средство подстраховки, как дополнительные колесики в детском велосипеде. Я взрослый, мне не нужны эти надоедливые стоп-лоссы, я могу выйти из сделки сам, когда увижу ее слабость. К сожалению, такое мышление может вас убить, в финансовом смысле, конечно. Финансовый рынок не детская площадка и не место для выяснения, кто вы на самом деле. Стоп-приказы необходимы по ряду причин, даже если наблюдаете за рынком 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Стоп-приказы помогают работать с быстро меняющимися рынками. Если вы ведете свинговую торговлю 10 разными позициями, вполне возможно, что по многим из них активность начнется в один и тот же день. А если пришли негативные новости, котировки могут колебаться быстро и резко. Из-за такой скорости движения рынков необходим стоп-лосс, который спасет вас, если не сможете действовать. Например, в 2020 году мы наблюдали один из самых быстрых медвежьих рынков за всю историю в течение всего 2 недель. Да, вы правильно услышали. Рынок упал более чем на 20% всего за 9 торговых дней, потеряв в стоимости триллионы долларов. Представьте, что вы заняли длинную позицию по акциям SPDR, S&P 500 ETF Trust, SPY без стоп-лосса. Стоп-приказы ограничивают ваши убытки. Без стоп-приказа вы можете потерять весь свой капитал, или даже хуже, если совершаете короткие продажи, как объяснялось в главе 3. Стоп-лоссы предназначены для вашей защиты, поскольку они устанавливают определенный верхний предел убытка, который возможно понести. Тем не менее, ценная бумага может совершить гэп, перепрыгнув через ваш стоп-лосс. В таком случае убыток будет понесен независимо от того, существовал ли стоп-приказ. Стоп-приказы помогают оставить эмоции вне игры. Когда устанавливаете стоп-лосс только в мыслях, можете начать произвольно перемещать свой воображаемый стоп-лосс, когда рынок пойдет против вас. При наличии стоп-приказа, когда вы в длинной позиции по акции и цена начинает падать, вы не сможете отговорить себя от выхода из этой проигрышной позиции. Стоп-приказы дают нам время, чтобы отвлечься. Если вы в дороге или болеете и не можете следить за рынками, стоп-приказы позволяют сохранить стоимость вашего портфеля. Без стоп-лоссов вы бы боялись отойти от своего устройства и тем самым потерять связь с рынками. Помните, что одна или две неудачные позиции могут быстро превратить один из лучших счетов в счет с неудовлетворительными показателями. Установка уровня прибыли или технического выхода. Еще раз подчеркну важность управления рисками. Причина простая. Без него долго не протянешь. Но когда дело касается прибыли, вы должны установить свой желаемый ее уровень или технический выход. Уровень прибыли часто основывается на предыдущем уровне поддержки или сопротивления. Некоторые свинг-трейдеры пользуются предварительно установленными уровнями прибыли, продавая 50% позиции после того, как она вырастает в цене на 5% по сравнению со входом, а остальные 50% после того, как достигается 10% рост. При торговле на основе паттерна, такого как голова и плечи, уровень прибыли может определяться прогнозной ценой, исходя из графического паттерна. Фиксируя прибыль, я предпочитаю больше полагаться на сигнал технического индикатора, чем на предшествующий уровень поддержки или сопротивления. Некоторые ценные бумаги в тренде движутся дольше и дальше, чем предполагают, и могут принести очень высокую прибыль. Поэтому предпочитаю выходить после того, как ценная бумага прорывается ниже индикатора, такого как скользящая средняя, или по сигналу на продажу от индикатора тренда. Ведите торговый журнал. Большинство успешных трейдеров, которых я встречал за свою карьеру, имеют несколько общих черт. Одна из них заключается в том, что они записывают все свои сделки в особый журнал. И так делают не только трейдеры. Для правильного функционирования любой системы необходимо наличие обратной связи, чтобы человек мог учиться на своих ошибках и развивать свои сильные стороны. Например, успешные компании регулярно проводят оценку персонала. Ведение торгового журнала – то же самое, что и оценка сотрудников на работе. Руководитель расскажет вам, что вы делали хорошо, а что можно улучшить. Ведение журнала служит трейдерам для той же цели. Это отличный момент для самоанализа, который при правильном выполнении может привести к улучшению результатов. С помощью журнала вы можете определить, чем руководствовались при заключении каждой сделки, почему вы вошли в эту сделку, что послужило техническим сигналом для досрочного выхода из сделки, и так далее, и тому подобное. В целом вы можете определить свои ошибки. Например, можно сгруппировать выигрышные и проигрышные сделки, чтобы найти сходство и выявить закономерности. Если испытываете затруднения с тем, как лучше вести журнал сделок, рекомендую еще раз прослушать соответствующий раздел главы 6. В ней Эндрю дает очень полезные комментарии по ведению журнала. Эндрю и я понимаем, что поначалу вести журнал может быть трудно и обременительно. Однако многочисленные исследования свидетельствуют, что ведение журнала коррелирует с более высокими результатами. Хотя многие считают, что такого исследования не существует, некоторые мотивационные спикеры рассказывают об исследовании Йельского университета, которое показало, что только 3% выпускников 1953 года записали свои карьерные цели. 20 лет спустя эти 3%, записавшие свои цели на бумаге, имели большее состояние, чем все остальные выпускники вместе взятые. Ведение торгового журнала само по себе никак не превратит вас в успешного трейдера, но оно закладывает необходимый фундамент под ваш успех. Проблема в том, что чаще всего трейдеры, не ведущие журнал, постоянно совершают одни и те же ошибки. Это приводит к их преждевременному выходу из игры. Все мы знаем, что безумно делать одно и то же снова и снова, ожидая разных результатов. Если вы не ведете журнал своих сделок, обрекаете себя на постоянное повторение одних и тех же ошибок. Как я уже говорил, один из моих профессоров был горячим приверженцем принципа «не усложняй глупый» – KISS – Keep it simple, stupid. Он научил меня, что ключ к постоянству – простота. Этот принцип работает во многих аспектах жизни, включая ведение журнала. Если хотите постоянно вести журнал, постарайтесь сделать его как можно более простым. За годы работы я выработал стратегию «три что». В журнале я отвечаю на три простых вопроса. Что послужило толчком для заключения сделки? На основании каких технических индикаторов была заключена сделка? Что представляла собой моя позиция? С каким количеством акций я торговал? Длинная или короткая позиция, наличный или маржинальный счет и тому подобное. Что получилось в результате? Мне проще всего ответить на этот вопрос, приложив скриншот графика, на котором отмечены вход и выход из сделки с короткими комментариями о том, что послужило причиной выхода и каким оказался коэффициент доходности. В PDF-приложении я привожу два примера моих сделок и журнальных записей, которые затем сделал на их основе. Первый пример на рисунке 8.1 – прибыльная сделка с акциями компании-разработчика программного обеспечения Oracle Corporation, ORCL. Я вошел в сделку 19 июня 2019 года после того, как цена акций Oracle резко скакнула вверх благодаря благоприятному отчету о прибыли. Как видите, я записал, какой индикатор послужил причиной сделки, какова была моя позиция и какие результаты получились на этой основе. Такой порядок действий помогает мне следить за тем, какие стратегии работают для меня лучше всего. Крайне важно также записывать в журнал все свои убыточные сделки. Когда сделка пошла не по вашему сценарию, возможности для обучения гораздо больше, чем когда она складывается в вашу пользу. В PDF-приложении на рисунке 8.2 показан пример одной из моих убыточных сделок. Цена акций канадского финансового института Toronto Dominion Bank, TD, находилась в нисходящем тренде, но 27 февраля 2020 года на его графике я обнаружил Доджи Молот. Этот паттерн сигнализировал о том, что продавцы, возможно, растратили свои силы. И поэтому я открыл длинную позицию в надежде на разворот тренда. Акции, конечно же, продолжили падение, и меня выбросило из сделки по стоп-приказу с убытком. Записав эту сделку в журнал, я понял, что моей ошибкой был вход в эту позицию слишком близко к публикации отчета о прибыли. Результат отчета подтолкнул акции компании к дальнейшему падению. Азартные игры на датах выхода отчетов о прибыли. Время непосредственно перед публикацией отчета о прибыли обычно худшее для входа в сделку. Почему? Во-первых, неизвестно, куда пойдет цена акций после публикации. Вы можете сказать в ответ, что, например, уверены, будто прибыль Apple Incorporated, AAPL, превзойдет ожидания аналитиков, и поэтому стоимость ее акций вырастет. Позвольте заметить, что не все так просто. Иногда компании превосходят ожидания как по прибыли на акцию, так и по выручке, но их акции все равно падают в цене. Возможно, на телеконференции, посвященной отчету о прибыли, руководство компании неожиданно вскользь упомянет о том, что планирует увеличить капитальные затраты и расходы на НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Заявление такого рода обычно начинает нисходящий тренд, так как фондовый рынок – механизм, ориентирующийся на будущее и уделяющий большое внимание будущим прибылям. Если компания планирует увеличить капитальные затраты и вложения в НИОКР, это сигнализирует инвесторам, что в следующем году чистая прибыль будет ниже, и значит, в общем случае цена акций упадет. Важно помнить, что расчеты, совершаемые при прогнозировании того, что произойдет с ценой акции после отчета о прибыли, гораздо сложнее, чем простое соответствие или несоответствие ожиданиям. Еще одна причина не торговать перед выпуском данных о прибыли – явление, называемое PEID – дрейф цены после публикации прибыли Post-Earnings Announcement Drift. Когда выходит оптимистичный отчет о прибыли и цена акций компании подскакивает вверх, она будет склонна продолжать движение в том же направлении в течение многих дней или даже недель. Будучи мелким инвестором, вы можете оседлать эту волну. Но если пойдете против течения, у вас будут проблемы. Избегайте овертрейдинга. Свинг-трейдинг определяется прежде всего краткосрочным характером ценовых колебаний, которые он пытается уловить. Очевидно, что такие ценовые колебания требуют более активной торговли, чем инвестиционная стратегия «купил и держи». Об этом говорилось в главе 2. Но для достижения поставленной цели все равно следует торговать как можно реже. Почему? Чем чаще совершаете сделки, тем больше работы вам нужно проделать. Трейдинг сопряжен с затратами, а они снижают доходность. даже при бескомиссионной торговле можно потерять на обменных курсах. Овертрейдинг также увеличивает объем вашей административной работы. Помните, нужно заносить свои сделки в журнал и еженедельно или ежемесячно анализировать их. Как только начнете торговать слишком много, вы обнаружите, что все больше времени тратите на свои торговые журналы. В результате, чтобы сэкономить время, начнете пренебрегать занесением сделок в журнал. И это, как я уже недавно говорил, не будет разумным решением. Предполагается, что свинговый трейдер занимает золотую середину между дейтрейдером, торгующим на микроскопических ценовых движениях, и инвестором, придерживающимся стратегии «купил и держи», который сидит на руках, пока они не онемеют. Чем чаще вы торгуете, тем больше вероятность, что торгуете на рыночном шуме, движениях, вызванных второстепенными причинами. Частые покупки и продажи или внутридневная в течение одного торгового дня торговля значительно усложняют успех свинг-трейдера. Поэтому входите в рынок до начала сильного ценового движения и выходите после того, как поймали его. Я не могу назвать определенное количество сделок в неделю или в месяц, но в среднем ваши сделки должны длиться от нескольких дней до нескольких недель. Если они более краткосрочные, нужно пересмотреть эту часть вашей торговой системы. Может быть, вы торгуете так из-за убытков, вынуждающих ликвидировать позиции, или теряете терпение, и то открываете сделки, то закрываете их, потому что ищете ту самую неуловимую акцию, которая сделает большой скачок на следующий день после покупки. Избегайте грошовых акций и акций с низким флоатом. Как говорят на Уолл-стрит, грошовые акции – рыночное золото дураков. Причина в том, что неопытные начинающие трейдеры часто несут большие потери при торговле такими акциями. Акции с низким флоатом, уровнем обращения и низкими ценами – легкие мишени для рыночных манипуляций. Как помните, я считаю любые акции, стоящие меньше $5, грошовыми. Не скажу, что категорически против таких акций, но знаю, как легко они могут совершать сильные колебания, стирая все деньги с вашего счета за несколько минут. Еще один фактор риска, связанный с грошовыми акциями, их ликвидность. Представьте себе, на внебиржевых рынках по многим акциям иногда не совершается ни одной сделки за целый день. Поверьте, чтобы стать успешным трейдером, не обязательно торговать всяким хламом. Грошовые акции очень часто представляют компании, находящиеся в тяжелом финансовом положении. Можно назвать множество компаний Blockbuster LLC и E-Trade Financial Corporation, два их примера, чьи акции стали грошовыми перед их исчезновением или приобретением по очень низкой цене более крупными конкурентами. Простое правило гласит: не торгуйте акциями, чей флоат, уровень обращения, составляет менее 5% от общего количества акций в обращении. Слишком многие пытаются торговать грошовыми акциями из жадности. Эндрю получает множество писем от трейдеров, которые не обратили внимания на его совет и советы многих других и потеряли $1000 за несколько минут. Эндрю известен одной характерной фразой: «Мусор с низким флоатом». Он повторял ее так часто, что члены его трейдерского сообщества даже подарили ему футболку с ней. Оставайтесь скромными. Избегайте самоуверенности. Если совершите несколько прибыльных сделок подряд, то, несомненно, ваша уверенность в своей стратегии и навыках свинг-трейдера вырастет. Это хорошо. Но если эта уверенность перерастет в самонадеянность, вы станете срезать углы и идти на больший риск. Именно тогда трейдеры обычно перестают вести журналы и использовать стоп-лоссы для своих сделок. Независимо от того, насколько вы, по собственному мнению, хороши, есть множество других трейдеров, которые подготовлены лучше и готовы забрать ваши карманные деньги. Скромный трейдер не боится признавать свои ошибки. Самонадеянный же считает, что рынок ошибается, а он прав. Скромный трейдер воспринимает свое обучение как процесс, а не как цель. следует понять, что обучение трейдингу никогда не заканчивается, независимо от размера вашего счета или резюме. Я рассматриваю каждый торговый день как возможность для обучения, когда я могу учить, совершенствоваться и, возможно, заработать денег для моих клиентов и для себя. Некоторые трейдеры ошибочно полагают, что достаточно изучить так называемые торговые инструменты и больше не нужно думать. Они ошибаются. Рынок – живой организм, который продолжает эволюционировать. Попробуйте поставить перед собой цель прочитывать хотя бы одну книгу по трейдингу каждый квартал. Я лично читаю одну книгу по финансам каждые 2 месяца, и это в дополнение к 5 годам университетского образования и опыту работы. Если вы постоянно усваиваете новую информацию, то менее склонны думать, что постигли трейдинг от и до, и сможете избежать участи тех умных трейдеров, которые умны по результатам теста IQ, но не на практике. Итак, сохраняйте скромность и продолжайте учиться. Усреднение вниз. Никогда не увеличивайте проигрывающую позицию. Что такое усреднение вниз? Представьте, что вы, как трейдер или инвестор, покупаете какую-то акцию, а затем наблюдаете, как ее цена движется в сторону понижения, и другие игроки начинают продавать. Крысы, думаете вы. Вместо того, чтобы смириться, признать поражение и выйти из сделки с, полагаю, не слишком большими потерями, вы покупаете еще, теперь уже по более низкой цене, и надеетесь, что цена акций в конце концов вырастет до такого уровня, что вы сможете продать их все и компенсировать вложенные в сделку деньги. Это называется усреднением вниз, поскольку с приобретением все большего числа акций по более низкой цене средняя цена одной акции снижается. В трейдерском сообществе говорят, только неудачники усредняются на неудачных сделках. Поверьте, это выражение верно, так как нет никакой гарантии, что цена акции снова пойдет вверх. Вполне вероятно, что она продолжит падать, и вы понесете гораздо более значительные убытки, чем если бы с самого начала вышли из сделки. При входе в сделку необходимо установить уровень стоп-лосса и далее придерживаться его. Правильное определение этого уровня зависит от вашей готовности к риску и размера счета. Объясню подробнее на практическом примере. Если вы купите акции Tiffany & Co. TIF на сумму 10 тысяч долларов по цене 100 долларов за акцию, то есть в результате вы будете владеть сотней акций, а их цена мгновенно упадет до 90 долларов, ваш убыток составит 1000 долларов. Ничего себе! Ни один трейдер этого не захочет. Вы можете подумать, что если я куплю еще 100 акций TIF по новой цене 90 долларов? Тогда моя цена покупки усреднится до 95 долларов за акцию и будет гораздо проще выйти в безубыток. Усреднение вниз, или в данном случае удвоение ставки, не работает. Если цена купленных вами акций пойдет еще дальше вниз, потери возрастут, ведь теперь вы удвоили первоначальные вложения. Никогда не добавляйте деньги к неудачно вложенным деньгам. Если терпите убытки по сделке, значит первоначальная идея была ошибочной. Вложение дополнительных средств в сделку не принесет вам правоты. Удвоение ставки может быть приемлемо в единственном случае, когда провели фундаментальный анализ и рассчитываете на более долгосрочную перспективу. К примеру, проведя этот анализ, вы приобрели акции Apple Incorporated, AAPL, и имеете перспективу в 5-10 лет. Тогда может быть хорошей идеей наращивать позицию при падении цены акций, чтобы снизить вашу среднюю стоимость акции. За такой вариант усреднения вниз часто выступают специалисты по пенсионному обеспечению. Инвесторы с долгосрочными временными горизонтами не беспокоятся о краткосрочных потерях так, как свинг-трейдеры. Страшные истории об усреднении вниз случаются не только с розничными трейдерами, но и с институциональными трейдерами и хедж-фондами. Вот хороший пример. Брайан Хантер был трейдером высшего ранга с впечатляющим послужным списком в Amaranth Advisors, крупном хедж-фонде с активами более 9 миллиардов долларов на 2006 год. Ранее в том же году этот 32-летний трейдер из Калгари, провинция Альберта, Канада, заработал 2 миллиарда долларов на торговле природным газом. Но летом природный газ упал ниже 4 долларов в результате необычайно резкого движения цен. Имея в запасе миллиардные средства, Брайан Хантер игнорировал рынок и неоднократно усреднял вниз рискованную, волатильную бычью позицию по природному газу. JP Morgan, его брокер, постоянно требовал дополнительного обеспечения для его огромных позиций. И когда обеспечение не поступило, Хантер был вынужден закрыть свои позиции. Управляемые активы Amaranth Advisors сократились с 10 миллиардов до 4,5 миллиардов долларов. Компания признала убытки в 6,6 миллиарда долларов, что привело к полной ликвидации компании. Независимо от размера вашего счета, усреднение на убыточных позициях может разорить вас, даже если на вашем счете 10 миллиардов долларов. Джим Крамер, бывший управляющий хедж-фондом и ведущий программы Mad Money на CNBC, говорит: «Акции не похожи на родителей. Когда вы теряете их в торговом центре, они не всегда возвращаются. В следующий раз, когда будете усредняться вниз по какой-либо акции, советую вам вспомнить эту цитату и пересмотреть свое решение». Как пишет Эндрю в своей первой книге по дейтрейдингу, трейдер, работающий из дома и имеющий гораздо меньше, чем миллиарды долларов, не может позволить себе таких потерь. Брайан Хантер полагал, что цена должна была пойти вверх, а не вниз. В тот момент он ошибался. Не знаю почему, но такие трейдеры, как Брайан Хантер, порой упрямо ставят свою правоту выше зарабатывания денег. Именно такие трейдеры с легкостью забывают, что рынок может оставаться иррациональным дольше, чем они смогут продержаться в игре. Нельзя позволять гордости брать над собой верх. Приняв неверное решение, примите убыток и побыстрее выйдите из игры. Прогнозам и предположениям нужно отводить свое место, но для таких трейдеров, как мы, самый важный индикатор – движение цены акции. Если ваше мнение о сделке непоколебимо, а ценовое действие его не подтверждает, то просто не совершайте сделку. Прогнозы, не подтвержденные ценовым движением, нежелательны, если хотите сделать долгую карьеру в трейдинге. Ваша работа – не прогнозирование и ожидание, а выявление трендов и их последующее успешное использование. Получайте удовольствие от вашего нового бизнеса. Хочу закончить эту главу на очень позитивной ноте. Не забывайте получать удовольствие. Стали бы вы открывать ресторан суши, если бы ненавидели рыбу? Так почему же к свинг-трейдингу нужно относиться по-другому? Я знаю слишком много людей, которые не любят свою работу, даже из тех, кто получает большую зарплату. Мой близкий друг работает юристом в крупной фирме в Канаде и никогда не выглядит счастливым. Напротив, я самый счастливый человек из всех, кого знаю. Честно. Я люблю свою работу, даже если мне приходится оставаться в офисе гораздо дольше стандартных 8 часов. Люблю рассматривать графики, строить сложные прогнозные модели и читать отчеты о прибылях и убытках. Если вам приходится заставлять себя изучать позиции, то свинг-трейдинг, возможно, для вас не подходит. Если вход на брокерский счет – нечто мучительное, чего предпочитаете не делать из-за чувства стыда, свинг-трейдинг, возможно, не для вас. Даже если терпите убытки по счету, вы должны сохранять оптимизм и думать, что прибыль скоро придет. Именно этот оптимизм поможет сделать прибыль реальностью. Поэтому наслаждайтесь свинг-трейдингом и всем, что с ним связано. Помните, получайте удовольствие и будьте терпеливы.